Глава 5. Приближался Новый год. Положение Дарьи Волковой в телекомпании «Край» стало прочным. Благодаря покровительству генерального директора, а также столь высокому карьерному взлету, ведущая интерактивного губернского проекта, сценарист, спонсор проекта, стала звездой местного масштаба. Перед ней заискивали, ее мнение никогда не оспаривалось, все ее предложения тут же принимались. То, что ее враги, некогда могущественные Артем и Лина, были повержены, привело к тому, что ее боялись и уже не пробовали с ней бороться. Словом, местная амбициозная публика признала ее своим лидером. Впрочем, Даша и сама не хотела обострения отношений. Она постаралась подружиться с Любовью Марковной, подолгу просиживая в ее кабинете, советуясь по всяким пустякам. В итоге важная дама, обделенная уважением коллег, стало очень тепло к ней относиться. С Васей Кармановым Даша и вовсе подружилась. Их объединяла любовь к телевидению, к общему делу. Они стали неразлучны. Даша не вылезала из его кабинета, где ей было так уютно. Вася всегда угощал ее хорошим кофе. И этот аромат кофе и дорогого табака, а он предпочитал курить трубку, создавал богемную и одновременно домашнюю атмосферу. Пристально всматриваясь в монитор компьютера, они среди множества лиц актерской базы, скрупулезно собираемой главным режиссером, выбирали наиболее подходящие типажи. Чиркая на бумагах, делали черновую раскадровку будущего фильма, спорили до хрипоты, но неизменно приходили к общему знаменателю и в результате расходились довольны друг другом. Когда же были выбраны актеры, сформирована съемочная команда в виде оператора Егора Бахтина, ассистентки студентки Института культуры Марины, звукорежиссера Кости Косова, приступили к съемкам. Даша почувствовала себя настоящей киношницей. Подражая своему режиссеру, она тоже стала носить кожаный жилет и рваные джинсы. Волосы обрезала еще короче, так что ее черные кудряшки едва доставали до плеч, и стала курить. Когда они с Васей засиживались допоздна в его кабинете, а рабочий день творческих людей может закончиться за полночь, она, утопая в дыму от его трубки, считала естественным тоже затянуться сигаретой. Какая разница? Все равно табаком дышат. К тому же она заметила, что курение создает легкое наркотическое опьянение, что, по ее мнению, обостряло вдохновение. Их день начинался с того, что они всей съемочной бригадой выезжали на место, а там камера, мотор, начиналось священное действо. Актеры по много раз произносили каждую фразу с разными интонациями. «Разве это творчество?» – жаловалась одна театральная актриса, десятый раз повторяя фразу. «Только войдешь в образ, как... Повторите еще раз!» «Вот в театре творчество. Там я 2 часа в образе, как в чужом теле, и никто не одергивает меня». Ну вот съемки завершены, начинается следующий этап. Из множества кадров, множества отснятых часов надо выбрать посекундно 20 минут, которые станут фильмом. И опять работа, на этот раз у Васи в кабинете, где они сидят перед экраном телевизора, переводя напряженные взгляды с экрана на секундомер. То и дело слышатся реплики. «Вот это классно! Стоп, записывай! 1 час 22 минуты 7 секунд!» После того, как материал был расписан, начинался следующий этап – монтаж. Им выделили время. 21:00 до полуночи.